Глава 9. С тех пор, как в доме появился Локи, наша жизнь стала похожа на цирк, вперемешку с медпунктом. Думаю, насчет цирка и так все понятно. А вот с медпунктом... Я рассказала маме, почему не хочу ходить к Михасу и помогать ей осматривать новорожденного. Мама нахмурилась, но согласилась. Не знаю, в ее ли власти как-то повлиять на взрослого мужика. Но пока она попросила меня не высовываться. Так что теперь, пока мама ходит по тяжелобольным, а зимой их много, я лечу тех, кто смог прийти самостоятельно. Лечить сопливые носы мне не нравилось, как и сыпь, раздражение, кашель. Все сильнее укреплялось решение не заниматься целительством в будущем. Травки продавать, пожалуйста. Но не лечить, даже от легких заболеваний. Все же врачом нужно родиться. Владимир не появлялся. Насколько я поняла, зима пришла раньше, чем ее ждали. Оттого возникло много проблем в виде не до конца убранных полей и малого количества заготовленной древесины. Сейчас все мужики были в лесах, потому что урожая худо-бедно хватит, а вот замерзать зимой никому не хочется. Я поняла, на что похожа деревня. Это как колхоз в Советском Союзе. Всеобщее. Особенно, когда все более-менее работящие. Сегодня мама ушла лечить тетушку Ивон. Но на самом деле уже далеко не тетушка. Да и зовут старушку Ивана. Но все, даже дети маленькие, называют ее никак не иначе, как тетушка Ивон. Не знаю, насколько серьезно больна женщина. Можно только предполагать. Но я не строила догадок. Мама придет и все расскажет. Прибравшись и позанимавшись Локи, я села за изучение травника. Многое уже знала. Но все равно требовалось еще многое изучить. Например, раздел ядов. Как бы странно ни звучало, но это один из самых важных разделов. Не только для того, чтобы знать, как лечить, а в первую очередь приучать организм к этим самым ядам. Не знаю, понадобится ли мне это в будущем, но лучше узнать сейчас, чем потом искать ответы. На улице гавкнул барбос. Отложив травник, я хотела выйти во двор, посмотреть, кого там принесло. Но не успела. Входная дверь распахнулась, впуская Михаса. «Что вам надо?» — тихо спросила я, чтобы не напугать Янку, которая играла с Локи в комнате. «А ты не поняла еще?» Мужчина явно был пьян, а добрыми намерениями там и не пахло. «Я закричу!» — предупредила, отступая к комнате. «Если он решит кинуться, то можно будет запереться. Дверь хлипкая, но зато там есть окно, из которого можно вылезти. Локи. Локи любил людей и радовался приходу клиентов, весело помахивая хвостом. Защитит ли? Не думаю. Максимум оближет». «Кричи», — усмехнулся Михас. «Веси придет еще не скоро, а соседи вряд ли услышат. Зато я потом могу рассказать, что ты силой меня попытался взять». Пыталась я достучаться до затуманенного разума. «А кто поверит тебе?» — заржал Михас. «Сначала крутила хвостом перед старостой, потом передо мной». «Я ни перед кем не крутила. Стало страшно. Будь он трезвый, его еще можно было бы уговорить. Но пьяного человека образумить нереально. Тем более, когда он вот в таком состоянии. Пьян настолько, что разом отключился. Но не настолько, чтобы не осталось сил. и я просто не справлюсь с ним. Решиться на эти пару шагов, что отделяли меня от комнаты, было сложно. Развернувшись, я пулей влетела в комнату и захлопнула за собой дверь. Хлипкий засов мужчина не удержит. Поэтому под испуганным взглядом Яны я подперла дверь сундуком. Не представляю, как получилось так быстро придвинуть сундук, учитывая его тяжесть. «Мама?» – растерянно прошептала Яна. Локи приподнялся и посмотрел на дверь. «Янка, слушай меня внимательно», – зашептала я. «Сейчас вылезаешь в окно и бежишь к старости. Помнишь, где он живет?» «Помню», – кивнула дочь. «Беги и говори, что маме срочно нужна помощь. Хорошо?» Пока давала инструкции, быстро застегивала шубку на Яне, стараясь не слушать пьяных криков Михаса. Пока он лишь уговаривает выйти. Еще немного, и он примется выбивать дверь. Яне нельзя это видеть. Я бы тоже убежала, но окошко слишком маленькое. Не пролезу. Кое-как вытолкав дочь, я закрыла окно и села на кровать. Остается только ждать, вздрагивая от криков. Первый удар в дверь последовал спустя пару минут. Громкий, сильный. Словно не кулаком, а каким-то предметом. Локи встал и потянул носом. Шерсть на загривке встала. «Это чужой, плохой человек, малыш», — тихо сказала я. «Тебе надо постараться и защитить хозяйку». Следующий звук удара заставил меня тихо вскрикнуть. А Локи зарычал, скались. Таким я его видела впервые. Напряженный, злой. Даже мне страшно дотрагиваться до собаки. Надеюсь, Михас разозлит его достаточно, чтобы он начал защищаться. «Открывай, тебе говорят!» – заорал Михас. «Иначе сам войду. Хуже будет, Арника!» Дверь жалобно скрипела. Появились первые трещины. Еще пара ударов. И от двери... Мало что останется. Щепки, если только. Схватив спицу, которую пыталась вязать, выставила ее как оружие перед собой. Главное не струсить. Последний удар был неимоверно сильный. Сундук буквально отлетел в сторону. А дальше все произошло мгновенно. Михас жестоко улыбнулся, но дотянуться до меня не успел, потому что почти сразу же полетел на пол, придавленный Локи. Михас коротко вскрикнул и дернулся, пытаясь вырваться. Но в Локи уже проснулся дикий зверь, жаждущий крови. Услышав хрип, я отступила назад, спотыкаясь о кровати, падая на нее. Полуволк замер на мгновение, а затем обернулся, сверкнув желтыми глазами. Увидев оскаленную морду, испачканную кровью, я коротко всхлипнула. «Победить зверя? Волка? Я не смогу. Остается только отсчитывать секунды, глядя, как Локи медленно разворачивается в мою сторону. Один прыжок или несколько шагов до меня. Прости, доченька. Вряд ли нам удастся еще встретиться». От страха голова закружилась. А сознание спуталось. Миг, и я потеряла связь с реальностью, отключаясь. «Арника, очнись! Ну же, да что с тобой?» Я слабо застонала, услышав собственное имя. Я жива? Локи меня не тронул? Но почему? Яна! Я резко распахнула глаза, как только подумала о дочери. Владимир тряс меня за плечо, а Яна... Боги, что она делает? Моя дочь бесстрашно вытирала окровавленную морду полуволка под алым платьем. Я очнулась. Прошептала еле слышно, мечтая, чтобы тряска закончилась. Староста отпустил мои плечи и шагнул назад. Оглядевшись, я сообразила, что мы не в комнате, а на кухне. Обернувшись, я боялась увидеть там тело, но было пусто. Даже крови не было. «Арника, ты можешь ответить, что здесь произошло?» С волнением спросил Владимир, подавая кружку горячего чая. «Михас, он...» Я запнулась, наткнувшись взглядом на дочь Локи. «Почему он не кинулся на меня?» «Кто?» — не понял мужчина. «Локи?» — я указала на волкособа. «Я думала, мне конец». «Мам, Локи никогда бы тебя не укусил. Он же тебя любит!» Укоризненно заметила дочь. Локи словно понял, о чем мы говорим, и согласно тявкнул. «Яна, нам надо поговорить с твоей мамой». Мягко обратился к ним. «Может, посидишь пока у бабушки в комнате?» «А можно Локи со мной пойдет?» — спросила Яна. «Нет, да». Наши ответы прозвучали одновременно. «Арника, переживать не о чем», — тихо сказал староста. «Собака не тронет Яну. Скорее погибнет за нее и за тебя, чем укусит». «После сегодняшнего я сомневаюсь», — слабо шепнула я. «Но ты жива», — справедливо заметил мужчина. «На тебе ни царапины. Локи не подпускал к тебе никого, пока Яна не вмешалась». «Она видела?» — с ужасом спросила я еле слышно. «Нет, не переживай. Ян, иди к бабушке», — разрешила я, — «вместе с Локи». Янка убежала, а я перевела растерянный, испуганный взгляд на старосту. «Это было ужасно», — всхлипнула я. И тут же была прижата к сильному телу, вцепившись в воротник полушубка. И я разрыдалась, выплескивая страх и отчаяние. «Арника, тебе придется все рассказать», — тихо сказал староста. «Да, только немного успокоюсь», — прошептала я, почувствовав, как мужчина напрягся. «Он бит и житель деревни. Тебя будут судить». «Но я не виновата», — воскликнула я. «Тем более убила не я». «Я знаю, но законы таковы. Убийство — одно из самых серьезных преступлений. Его обязательно расследуют, назначая дату суда. У Михаса есть родственник в совете. Арника, расследовать твое дело будет королевский дознаватель». «Это какой-то бред», — прошептала я. «Его загрызла собака. Ей пальцем не притронулась. Да и при чем здесь королевский дознаватель? Почему он должен прибыть сюда? Ради деревенского мужика? Одного из тысяч? Миллионов? Что за глупость?» «Дознавателя имеют право вызвать родственники убитого. Миралина настаивает, а я не могу ей отказать». «Это нереально». Я отодвинулась от Владимира и обняла себя руками. «Это просто какой-то страшный, жуткий сон. Не верю». «Где мама? Почему она еще не пришла?» Я отправил за ней. «Арника, все будет хорошо. Я не дам тебя в обиду. Я кивнула, исключительно на автомате. Понимаю, что спорить сейчас бессмысленно. Но я прекрасно понимаю, что шансы малы. Практически вся деревня настроена против меня. Женщина с внебрачным ребенком. Женщина без защиты в виде тонкой полоски металла на запястье. Против толпы, жаждущей мести? Неужели мне пора прощаться с Яночкой? Или можно попробовать сбежать? Но куда? Как? Только не делай глупостей, хорошо? Хорошо. Схлипнула я, понимая, что не выйду. Я и 3 километра не пройду в такую погоду. Слишком холодно. Да и дочь такому риску я подвергнуть не могу. Уж лучше она будет дочерью казненной преступницы, чем дочерью, разыскиваемой убийцей. Неделя прошла словно миг. Казалось, что только вчера я смотрела на морду Локи. А сегодня уже распахиваются ворота, впуская дознавателя. Я так боялась всю эту неделю, что ждала суда с высоко поднятой головой и полным опустошением внутри. Маму я попросила не ходить. Пусть останется с Яной. Малышка чувствовала, что что-то происходит, но не могла понять, почему именно так. Мама тоже переживала. На просьбу позаботиться о Янке в случае худшего варианта. Она скупо кивнула и крепко обняла, украдкой вытирая слезы. Я больше не плакала. С того самого дня, когда Владимир рассказал о суде, казалось, точка невозврата пройдена, и больше не имеет значения, живая или уже нет. Это даже не похоже на отчаяние, скорее на полное безразличие. В душе еще тлел огонек надежды, что с Яной все будет хорошо. О себе я не думала. Не потому, что запрещала. Просто не хотелось. Не видела смысла. О том, как будет проходить суд, я не знала. Никто не объяснил. А маму я спрашивать не стала. Вероятнее всего, как и на земле. Свидетели, доказательства, обвинения. Владимир пришел за мной вечером, когда уже порядком стемнело. Заметив мое состояние, он лишь укоризненно покачал головой. «Не нравится, что я такая? Ледяная? Мне тоже, поверь. Но по-другому у меня сейчас не получается. Королевский дознаватель ждет тебя», — тихо сказал староста. «Не темно ли для суда?» — усмехнулась я. «Не имеет значения. Допрос будет в моем доме. Локи должен пойти с нами». Я не ответила. Поманила моего спасителя. Потрепала по холке и попросила идти следом. Жаль, что он тоже пострадает. Все же зверь, покусившийся на человека. Всего каких-то 300 метров, и передо мной открывается дверь. «Владимир, выйдите», — прозвучал глухой мужской голос из кухни. «Вам запрещено находиться на допросе». «Я староста этой деревни, отвечающий за всех, кто здесь проживает», — упрямо заявил Владимир, стоя за моей спиной. Я же внимательно рассматривала того, кто приехал меня судить. Он сидел за столом, чуть наклонив голову вниз. Высокий, в черном плаще и с капюшоном на голове. Лица не видно, но по голосу кажется, что мужчина молод. Сколько же ему лет? «Вам это так интересно?» — усмехнулся дознаватель и повернул голову в мою сторону. Лицо его оказалось наполовину закрыто маской, оставляя на виду тонкие губы, растянувшиеся в легкой усмешке, и квадратный подбородок. Цвет глаз различить невозможно. Слишком темно. Я не... Растерянно заговорила я. Но умолкла, услышав низкое рычание Локи. Тихо. Спокойный приказ. И щенок тут же испугался, отступив, спрятавшись за меня. Вы выбрали хорошего охранника, Арника. Ваша светлость. Заговорил Владимир, но его тут же перебили. Выйдите. Это приказ. Староста не стал спорить. Мимолет нажал мою руку и вышел. А слушаться слугу короля и попасть на плаху? Нет, этого Владимир не хотел. Кроме того, упрямство не поможет мне. Наоборот, разозлит дознавателя. Меня не так уж легко разозлить, усмехнулся дознаватель. «Вы читаете мои мысли?» — тихо спросила я. Страх, о котором я уже успела забыть, сковал меня. Если дознаватель умеет читать мысли, все пропало. Ноги перестали держать. И я едва успела сесть на лавку, чтобы не рухнуть на пол. Королевский дознаватель не имеет права на ошибку. Вы же не хотите быть несправедливо осужденной, верно, Арина? Я молчала. Та тайна, которую нужно было хранить, раскрыта. Смысл оправдываться. Остается только ждать решения. Вспомните все встречи с убитым, приказал дознаватель. Рассказывать не надо. Просто вспомните все. Я прикрыла глаза, вспоминая. Хотела сделать это более спокойно. Но куда там? Противно. Тошнотворно. Достаточно. Остановил меня дознаватель. И я увидел все, что хотел. Что теперь будет? Тихо спросила я. Убийства не было. Была самозащита. «Вы невиновны», — коротко ответил мужчина и тут же приказал. «Вспомните все, что происходило с момента вмешательства высших сил. Даже мысли не возникло сопротивляться или пытаться юлить. Лгать тому, кто так просто считывает воспоминания? Это нереально. Просто бесполезно. Более того, наказуемо. Пришлось закрыть глаза и вспоминать. Ненароком всплыла и жизнь на земле. Побег, страх за свою жизнь. Страх за Янку. Достаточно. Остановил меня дознаватель. Вы свободны. Невиновность доказана. Я встала и пошла к двери на негнущихся ногах. Все так странно, непонятно. Магия, которая, оказывается, существует. Раскрытие главного секрета, который я обязана была хранить всю жизнь. Что теперь делать? Как это повлияет на дальнейшую жизнь? Арника, окликнул меня дознаватель. Примите совет. Прекратите себя жалеть. И поймите, наконец, что защитить себя и дочь можете только вы сами. В этом мире, как и в вашем, выживают сильные, а слабые погибают. Я не ответила. Положив руку на холку Локи, я вышла из дома, где меня встретил Владимир. «Все в порядке?» — тревоженно спросил мужчина. «Да, я невиновна», — коротко ответила, думая о словах дознавателя. «Идем, я провожу тебя». Владимир хотел взять меня под руку, но я отступила. «Не нужно. Мне просто необходимо побыть в одиночестве и переосмыслить все, что со мной происходит. Как минимум, Пора прекратить прятаться за спину пожилой женщины и начать отстаивать свои права. И готовиться к отъезду. В середине весны меня уже тут не будет. Да и слово.